Сладкие блюда. Даже самый вкусный обед с тщательно продуманным меню будет неполным без сладкого. Сладким обычно завершается прием пищи. Самыми распространенными из многообразия существующих сладких блюд являются компоты, кисели, пудинги, желе. Для приготовления многих сладких блюд используются свежие фрукты и ягоды, богатые витаминами. Чтобы в процессе тепловой обработки сохранилось, возможно, большее количество витаминов, подготовленные фрукты и ягоды надо быстро использовать. Нельзя также допускать излишнего разваривания фруктов. Компоты. Компоты приготовляют из свежих, сушеных, консервированных или быстро замороженных плодов и ягод в различных комбинациях. При обработке яблок, груш, айвы удаляют сердцевину с семенами, фрукты нарезают дольками или кубиками. У абрикосов, персиков и слив удаляют косточки. Мандарины очищают от кожицы и разделяют на дольки, а очищенные апельсины нарезают кружочками или ломтиками. Ягоды тщательно перебирают и моют в холодной воде. Подготовленные фрукты и ягоды варят в заранее приготовленном сахарном сиропе. Это позволяет лучше сохранить аромат и свойственный плодам приятный вкус. Нежные сорта яблок и груш быстро развариваются, поэтому их опускают в кипящий сироп и тотчас же прекращают нагревание, после чего дают компоту настояться в посуде, закрытой крышкой. Дыни, арбузы, ананасы, мандарины, апельсины, виноград, клубнику, малину, землянику после подготовки кладут в охлажденный сироп сырыми или заливают охлажденным сиропом непосредственно в креманках. Рецепт первый. Компот из свежих яблок или груш. Яблоки или груши перебрать, промыть, плоды с грубой кожицей очистить, нарезать дольками, удалить сердцевину с семенами и положить плоды в воду, добавив немного лимонной кислоты. Кожицу и сердцевину варить в отдельной посуде в течение 10-12 минут, после чего отвар процедить, добавив в него сахар. В полученный сироп положить подготовленные дольки яблок или груш и варить их при слабом кипении 6-8 минут. Для ароматизации в компот можно положить цедру лимона, апельсины или корицу, а для улучшения вкуса – после охлаждения влить немного виноградного вина. Компот из сильно разваривающихся сортов яблок, апорт, антоновка, и груш, дюшес и других следует готовить несколько иначе. Подготовленные яблоки или груши этих сортов положить в неокисляющуюся посуду, залить кипящим сиропом и охладить, после чего аккуратно вынуть шумовкой, разложить в порционную посуду и залить сиропом. Яблоки или груши 4 штуки, сахарный песок 3 четверти стакана, вино виноградное 2 столовые ложки, лимонная кислота и молотая корица на кончике ножа, вода 3 стакана. Второе. Компот из персиков. Персики погрузить на 1-2 минуты в кипящую воду, после чего очистить от кожицы, разрезать пополам и удалить косточки. Последние залить водой и, добавив сахар, варить в течение 15-20 минут. Затем сироп процедить, погрузить в него разрезанные на дольки персики, добавить лимонную кислоту и довести до кипения. Персики 4 штуки, сахарный песок 3 четверти стакана, лимонная кислота на кончике ножа, вода 3 стакана. Третье. Компот из слив. Очень спелые сливы промыть, разрезать пополам и вынуть из них косточки. Затем плоды опустить в кипящий сахарный сироп и варить 1-2 минуты, добавив лимонную кислоту. Сливы 10-15 штук, сахарный песок 2 трети стакана, лимонная кислота на кончике ножа, вода 3 стакана. Четвертое. Компот из черешни или вишни. В кипящий сахарный сироп, сваренный на воде с добавлением лимонной кислоты, погрузить перебранные и промытые ягоды, после чего нагревание прекратить и дать компоту настояться до полного остывания. В охлажденный компот можно добавить немного виноградного вина. Черешня или вишня 300 граммов, сахарный песок 3 четверти стакана, лимонная кислота на кончике ножа, вода 3 стакана, вино виноградное 2 столовые ложки. Пятый рецепт. Компот из апельсинов или мандаринов. С промытых апельсинов или мандаринов снять сначала цедру, а затем альбедо, белую мякоть. Фрукты нарезать тонкими кружочками или ломтиками, мандарины можно разделить на дольки, разложить в порционную посуду и залить охлажденным сахарным сиропом. Перед охлаждением в сироп добавить цедру, которую предварительно следует нарезать соломкой и ошпарить кипятком для удаления горечи. Апельсины 2 штуки. Или мандарины 4 штуки, сахарный песок 2 трети стакана, вода 2,5 стакана, цедра апельсина или лимона по вкусу. Шестое. Компот из свежих ягод, малины, земляники, клубники, морожки и так далее. Ягоды перебрать, удалить плодоножки, промыть в холодной воде, после чего разложить в порционную посуду, залить теплым сахарным сиропом и дать настояться. В сироп можно добавить немного лимонной кислоты. При массовом изготовлении компота из свежих ягод подготовленные ягоды опустить в теплый сахарный сироп. Компоту дать настояться в течение часа-двух и равномерно разлить в порционную посуду по одному стакану ягод, сахарного песку, воды. Седьмой рецепт. Компот из дыни и слив. Сливы разрезать пополам и удалить из них косточки. Если косточки плохо отделяются, то сливы варят целиком. Подготовленные сливы опустить в сироп, довести его до кипения, охладить, добавить вино, кусочки дыни и разлить в порционную посуду. Кусочки дыни можно класть непосредственно в креманки. Дыня 250 граммов, сливы 6-10 штук, сахарный песок 3 четверти стакана, лимонная кислота на кончике ножа, вода 3 стакана, вино виноградное 2 столовые ложки. Восьмое. Компот из крыжовника. Подготовленные ягоды, рецепт шестой, ошпарить крутым кипятком, после чего остудить, опустить в кипящий сахарный сироп и кипятить 2-3 минуты. Компот охладить и разлить в порционную посуду, равномерно распределяя ягоды. Крыжовник 1,5 стакана, сахарный песок 3 четверти стакана, вода 3,5 стакана. Девятое. Компот из винограда. Ягоды винограда уложить в порционную посуду и залить охлажденным гвоздичным или, в случае отсутствия гвоздики, чистым сахарным сиропом. Для приготовления гвоздичного сиропа гвоздику залить горячей водой, довести до кипения, настоять в течение 15-20 минут и процедить через частое сито. Настой гвоздики соединить с готовым сахарным сиропом, довести до кипения и варить 5 минут. Виноград без косточек, стакан. Сахарный песок, 3 четверти стакана. Вода, 3 стакана. Гвоздика, 4-5 бутонов. Десятое. Компот из ревеня. В кипящий сахарный сироп добавить тонко нашинкованную лимонную цедру и очищенный от грубых волокон ревень, нарезанный кусочками длиной 2-3 сантиметра. Компот варить на слабом огне 3-5 минут. Ревень 300 граммов, сахарный песок 3 четверти стакана, вода 3 стакана. Одиннадцатый рецепт. Компот из брусники с яблоками. Яблоки зимних сортов промыть, очистить, удалить из них сердцевину, нарезать дольками. Затем погрузить плоды в сахарный сироп, приготовленный на отваре яблочной кожуры и сердцевины. Сироп довести до кипения и положить в него моченую бруснику. Брусника 2/3 стакана, яблоки 2 штуки, сахарный песок 3/4 стакана, вода 3 стакана. 12. Компот из красной смородины с яблоками. В кипящий сахарный сироп положить очищенные, нарезанные дольками яблоки и варить в течение 5-8 минут, после чего в готовый компот положить перебранную промытую смородину и охладить. Смородина красная – стакан, яблоки – 2 штуки, сахарный песок – 3/4 стакана, вода – 3 стакана. 13. Компот из кураги, чернослива и изюма. Чернослив тщательно промыть, залить водой и дать настояться в течение 2-2,5 часов, после чего положить промытую курагу, добавить сахар и варить до готовности в течение 15-20 минут. За 5 минут до окончания варки в компот положить тщательно промытый изюм, после чего компот охладить. Чернослив, сахарный песок, курага по полстакана, изюм 1/4 стакана, вода 4 стакана. 14. Компот из свежих, быстро замороженных персиков и вишен. Оттаившие персики нарезать дольками, вишни оставить целыми. Персики погрузить в горячий сироп, довести до кипения, добавить лимонную кислоту, вино и охладить. Перед подачей персики и вишни разложить в креманке и залить охлажденным сиропом. Персики 250 граммов, вишня 100 граммов, сахарный песок 3/4 стакана. Лимонная кислота на кончике ножа, вода 3 стакана, виноградное вино 2 столовые ложки. 15. Компот из черной смородины. Молодые листья черной смородины промыть, мелко нарезать и залить крутым кипятком, так чтобы он покрывал только листья, после чего настаивать 2-3 часа. В промытую смородину добавить воду, сахар, довести до кипения и проварить еще 5-7 минут. Затем соединить с настоем и охладить. Смородина, стакан, настой на листьях 1/4 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, вода 3,5 стакана. 16. Рецепт. Компот из китаек с шиповником. Свежий шиповник и лимонную цедру измельчить, залить крутым кипятком 1/4 нормы и дать настояться в плотно закрытой посуде 3-4 часа. Яблочки китайские, не удаляя плодоножек, промыть, наколоть в 2-3 местах и опустить в кипящий сахарный сироп. Варить на слабом огне 15-20 минут, после чего охладить и соединить с процеженным настоем шиповника. Китайки 300 граммов, шиповник 1/3 стакана, цедра полулимона, сахарный песок 2/3 стакана, вода 3,5 стакана. Кисели. Для приготовления киселей используют свежие и сушеные плоды и ягоды, фруктово-ягодные пюре, соки, сиропы, экстракты, молоко и другие продукты. Одним из основных компонентов при приготовлении киселей является крахмал. Расход крахмала зависит от густоты приготовляемого киселя. Для приготовления 1 килограмма густого киселя требуется 70 граммов крахмала. Киселя средней густоты 40, жидкого 30 граммов. Крахмал перед завариванием следует развести холодной кипяченой водой, отваром или соком из расчета 1 часть крахмала на 4 части жидкости. Жидкие кисели, а также кисели средней густоты, после соединения с крахмалом не кипятят, а лишь доводят до кипения, так как продолжительное нагревание разрушает клейстер, он теряет характерную для него консистенцию и становится жидким. Кисель, приготовленный на маисовом крахмале, после закипания следует проварить 5-7 минут. Приготовленный кисель разливают в порционную посуду. Рецепт 17. Кисель из свежих ягод, клюквы, брусники, черники, черной и красной смородины. Ягоды перебирают и хорошо промывают. Затем нужно отжать сок, слить его в неокисляющуюся посуду и, накрыв крышкой, поставить на холод. Оставшуюся мезгу положить в кастрюлю, залить горячей водой и кипятить в течение 4-6 минут, после чего процедить через частое сито. В приготовленный отвар всыпать сахарный песок, вновь нагреть до кипения и удалить с поверхности пену. Крахмал всыпать в отдельную посуду, развести холодной водой и процедить. Затем влить его в горячий ягодный сироп, непрерывно размешивая, после чего кисель довести до кипения и добавить отжатый и охлажденный сок. Если кисель приготовляется из не вполне зрелых ягод, то для сохранения окраски киселя в ягодный сок после первого процеживания можно ввести лимонную кислоту. Ягоды 1,5 стакана, сахарный песок 3/4 стакана, крахмал картофельный 1,5 столовой ложки без верха, вода 4,5 стакана. 18. Кисель из свежих яблок. Нарезанные дольками яблоки залить горячей водой и варить в течение 15-25 минут в зависимости от сорта яблок. Когда яблоки разварятся, процедить отвар через сито с мелкими ячейками. Разваренные яблоки протереть, соединить с отваром, добавить лимонную кислоту, всыпать сахар, размешать и нагреть до кипения. В полученный горячий сироп влить разведенный питьевой водой крахмал, быстро размешать, довести до кипения, разлить в порционную посуду и охладить. Яблоки 3 штуки, сахарный песок 0,5 стакана, крахмал 3 чайные ложечки, лимонная кислота на кончике ножа, вода 4 стакана. 19. Кисель из айвы. Нарезанную дольками айву залить горячей водой и варить в течение 20-25 минут. Когда айва разварится, протереть ее вместе с отваром. В отвар всыпать сахар, добавить лимонную кислоту, размешать и довести до кипения. Затем ввести крахмал, разведенный холодной водой, и снова довести до кипения. Айва 2 штуки, сахарный песок 0,5 стакана, лимонная кислота на кончике ножа, крахмал 1,5 столовой ложки, вода 4 стакана. 20-й рецепт. Кисель из ревеня. Стебли ревеня промыть, очистить от волокон, нарезать кусочками и опустить в горячий сахарный сироп. Добавить лимонную цедру и варить в течение 10-12 минут. Готовый ревень вместе с отваром протереть через сито, довести до кипения и ввести крахмал. Ревень 300 граммов, сахарный песок 3/4 стакана, крахмал 1,5 столовой ложки, цедра 1/4 лимона, вода 3,5 стакана. 21-й рецепт. Кисель из черноплодной рябины. Подготовленные ягоды протереть, сок слить в посуду и охладить. Оставшуюся мезгу залить горячей водой, добавить сахар, лимонную кислоту, тщательно перемешать, нагреть до кипения и процедить. В готовый сироп влить разведенный картофельный крахмал и довести до кипения. После заваривания крахмала в кисель сразу же влить охлажденный ягодный сок и хорошо размешать. Черноплодная рябина – стакан. Сахарный песок 3/4 стакана, крахмал 1,5 столовой ложки, лимонная кислота на кончике ножа, вода 4 стакана. 22. Кисель из плодов шиповника. Плоды шиповника перебрать, промыть, залить кипящей водой и дать настояться 2-2,5 часа. Затем настой вместе с ягодами тщательно протереть, процедить, часть настоя оставить для разведения крахмала, а оставшуюся часть нагреть до кипения, добавить сахар, лимонную кислоту, ввести разведенный картофельный крахмал, после чего кисель разлить в порционную посуду и охладить. Шиповник сушеный, четверть стакана. Сахарный песок, полстакана. Крахмал, 1,5 столовой ложки. Лимонная кислота на кончике ножа, вода, 4 стакана. 23. Кисель из тыквы и яблок. Яблоки нарезать дольками, а мякоть тыквы произвольно. Положить все это в кипящую воду, сварить до мягкости, протереть вместе с отваром. Затем всыпать сахар, довести до кипения и ввести предварительно разведенный охлажденным отваром крахмал и снова довести до кипения. Тыква 200 граммов, яблоки 2 штуки, сахарный песок 0,5 стакана, крахмал 4 чайные ложечки, лимонная кислота на кончике ножа, вода 4 стакана. 24. Кисель из клюквы с молоком или сливками. Густой клюквенный кисель приготовить так же, как и кисель из свежих ягод, увеличив норму крахмала и время варки на 3-4 минуты. Кисель разлить в формочки, посыпать сахарной пудрой и охладить. К густому яблочному киселю подать отдельно молоко или сливки. Взбитые сливки можно положить на кисель горкой. Клюква и сахарный песок по 2/3 стакана. Крахмал 2 столовые ложки, вода 4 стакана, молоко 3 стакана или сливки 2 стакана, сахарная пудра 1 столовая ложка. 25. Кисель из свежей черники. Плоды черники перебрать, промыть в холодной воде, тщательно размять, залить горячей водой и кипятить в течение 8-10 минут. Отвар процедить, всыпать сахар, добавить лимонную кислоту, вторично вскипятить, влить разведенной холодной питьевой водой крахмал, быстро размешать и довести до кипения. Кисель разлить в порционную посуду и охладить. Черника свежая – стакан, сахарный песок – 0,5 стакана, крахмал – 4 чайные ложки, лимонная кислота на кончике ножа, вода – 3,5 стакана. 26. Кисель из сушеной черники. Чернику перебрать, промыть в теплой воде, положить в посуду, залить холодной водой и варить до полного размягчения, примерно 20 минут. Готовый отвар процедить. Оставшиеся разваренные ягоды хорошо размять, вторично залить горячим отваром, вскипятить и процедить. В приготовленный отвар всыпать сахар, добавить лимонную кислоту, после чего смесь довести до кипения. В кипящий отвар ввести разведенный холодной пищевой водой крахмал, быстро размешать и вторично довести до кипения. Готовый кисель горячим разлить в порционную посуду и охладить. Черника сушеная 5 столовых ложек. Сахарный песок 0,5 стакана. Крахмал 3 чайные ложки. Сок 1/4 лимона. Вода 3 стакана. 27 рецепт. Кисель из варенья, клюквенного, брусничного, из черной смородины и так далее. Варенье развести горячей водой и нагреть до кипения. Затем процедить через сито, одновременно протирая ягоды, добавляя сахар и лимонную кислоту. Во вновь доведенный до кипения отвар тонкой струей влить разведенной холодной водой картофельный крахмал. Готовый кисель разлить в порционную посуду и охладить. Варенье 2/3 стакана, сахарный песок 1 столовая ложка, крахмал 1 чайная ложка, вода 4 стакана. 28. Кисель молочный. Молоко нагреть до кипения и всыпать сахар. После того, как молоко закипит, нагревание прекратить и влить предварительно разведенный холодным молоком крахмал. смесь, непрерывно помешивая, варить при слабом кипении в течение 3-4 минут. В готовый кисель, по желанию, можно положить ванильный сахар. Кисель горячим разлить в порционную посуду и охладить. При подаче молочный кисель можно полить сиропом. Молоко 4,5 стакана. Сахарный песок 3 столовые ложки. Сироп фруктово-ягодный 2 столовые ложки. Крахмал кукурузный 2 столовые ложки. Ванильный сахар на кончике ножа. 29. Кисель шоколадный. Шоколад натереть на крупной терке, залить горячим молоком, добавить сахар и довести смесь до кипения, после чего ввести разведенный в холодном кипяченом молоке крахмал и снова довести до кипения. По желанию можно добавить ванильный сахар. Снять с огня, разлить в стаканы и охладить. Молоко 4 стакана, шоколад 50 граммов, сахарный песок 0,5 стакана, крахмал 1,5 столовой ложки, ванильный сахар на кончике ножа. 30-й рецепт. Кисель молочный шарлот. Яичные желтки растереть с сахаром, постепенно помешивая, развести теплым молоком. Часть смеси охладить, развести в ней картофельный крахмал, соединить с остальной массой, добавить ванильный сахар, поставить на плиту и, непрерывно помешивая, медленно довести смесь до кипения, после чего быстро охладить. Молоко 4,5 стакана, яичные желтки 4 штуки, сахарный песок 0,5 стакана, крахмал 1 столовая ложка, ванильный сахар на кончике ножа. 31. Кисель слоеный. В форму, смоченную водой и посыпанную сахаром, налить слой молочного киселя, рецепт 28, и хорошо охладить. На застывший слой молочного киселя налить остывший, но еще не полностью загустевший, клюквенный кисель, рецепт 17, и вновь охладить. Количество слоев киселя при желании может быть увеличено. Слоеный кисель можно приготовить непосредственно в порционной посуде. Для молочного киселя молоко 2 стакана, крахмал кукурузный 1,5 столовой ложки, сахар 1/4 стакана. Для клюквенного киселя клюква 0,5 стакана, крахмал картофельный 1 столовая ложка, сахар 1/3 стакана, вода 2 с четвертью стакана. 32. Кисель белорусский. Овсяную муку или размолотые хлопья геркулес развести холодной водой, дать хорошо набухнуть, после чего протереть через сито, поставить на плиту и, непрерывно помешивая, заварить густой кисель. Готовый кисель разлить в формочки и охладить. Белорусский кисель можно подать с холодным кипяченым молоком или со взбитыми сливками. Мука овсяная или хлопья геркулес 3 стакана. Сахарный песок 0,5 стакана, вода 3 стакана. Для сиропа клюква, черника, земляника или другие ягоды 0,5 стакана. Сахарный песок 1/4 стакана, вода 1/3 стакана. 33. Кисель из крыжовника. Крупный спелый крыжовник очистить от ножек и соцветий, залить водой так, чтобы вода лишь покрывала ягоды, добавить сахар, ванилин и варить, помешивая, довольно долго, пока ягоды не разварятся. Картофельную муку развести в 1/3 стакана холодной воды и ввести в массу крыжовника в конце варки. Прокипятить, разлить в формочки, остудить и посыпать сахарной пудрой. Подается кисель с холодными сливками. Крыжовник 4 стакана, сахарный песок 2,5 стакана, мука картофельная 1 столовая ложка, ванилин на кончике ножа.